Глава 11. Вечером мне удалось наконец-то вырваться из стен поликлиники и прямиком направиться в отель. Всю дорогу я была будто на иголках, предвкушая нашу встречу. Внутри меня накипела новая волна злости на Керема. В том, что у меня случился выкидыш, был виноват только он. Шейх слышал, как я кричала и билась в истерике под дверью номера. Но он был так жесток по отношению ко мне, что даже не проявил участия, когда я лишилась чувств. «Что с тобой стало, Керем? Почему ты стал таким чудовищем? Или ты был таким, просто я этого не разглядела?» «Наши постояльцы из 118 номера еще на месте?» Подскочив к стойке администратора, начала я, озадачив работающих за ней. «Здравствуйте, Анна Алексеевна. Нет, они уехали в этот же вечер. Их ребенок так сильно испугался, что они немедленно решили съехать». Девушка говорила тихо, боясь за мою реакцию на мои слова. Ведь вид у меня был еще тот. Глаза красные, лицо распухло и отекло. Тело мое сжималось в комок после случившегося, не позволяя расправить плечи и дышать полной грудью. «Вы обманываете меня», — не поверила я словам. «Ключи». Дрожащей рукой, протянув мне электронный ключ, девушка проводила меня взволнованным взглядом. Саша все это время был рядом со мной и просто молчал, понимая, что его слова в этой ситуации лишь пустой звук. Стрелой, поднявшись наверх, я открыла дверь, улавливая нежные нотки парфюма Керема. «Столько лет прошло, а запах не поменял», — подтягивая носом тонкий шлейф, прошептала я, ступая внутрь. В номере было уже пусто и прибрано для встречи новых гостей. Как одержимая, я пробежалась по всем комнатам в надежде найти хоть малейшую зацепку. И мои поиски были оправданы. В гостиной среди журналов мне попался детский рисунок с изображением зеленых, деревьев и каких-то квадратиков в роли домов. Это была Турция, однозначно. «Аня», положив мне руку на плечо, тихо начал Саша, «шествуя за мной, как тень». Я вздрогнула. «Кира тебя уже второй день не видит. Она очень беспокоится, где же ее мама?» «Кира, бедный ребенок, который так нуждается в моей любви и внимании. Я совсем закружилась со всеми этими событиями, что совершенно выпустила малышку из своей головы». «Да, я тоже скучаю», — виновато отозвалась я, поглощая глазами и сердцем заветный рисунок, принадлежащий моей дочери. «Они уехали. Это их право. Он не должен был так поступать со мной. Как ты этого не понимаешь? Только представь себя на моем месте! Я никогда не пожелала бы пережить такое!» «Что ты намерена делать?» Прикусив губу чуть ли не до крови, я подняла глаза на Сашу. В моем взгляде читался ответ, только он ему совсем не нравился. «Ты поедешь за ним?» «Да, Саша, я вернусь в Турцию, чтобы найти их и разобраться во всем. Он не от меня сбегает, а от заведомо ложных слов, которые ему внушили». Саша был на взводе, и я ощущала это в его затвердевающей хватке. «Нет, ты останешься с нами». «Как он смеет решать за меня? То, что я его жена, не дает ему права распоряжаться моей судьбой?» «Прости, Саша», — освободилась я от его рук. «Я не могу поступить иначе. Я наконец-то знаю, где моя дочь, и верну ее». «А как же другая твоя дочь? Как быть Кире? Подумай о ней, если тебе наплевать на мои чувства. Что я могу думать, когда ты так рвешься к своему бывшему? Думаешь, между вами не пробежит искра? Будь уверена, вас накроют былые чувства, а я не хочу и не могу тебя терять». Слова Саши звучали весьма эгоистично. Мне было все равно до Керема. Он давно потух в моих глазах и моем сердце. «Ты ошибаешься», — как можно спокойнее продолжила я. «Меня волнует только моя дочь. Больше мне никто не нужен. А Кира, я, тебе тоже не нужны? Ты готова бросить все и бежать искать Керема?» Саша говорил, как обиженный ребенок. «Как я могу закрыть глаза на это?» Возмутилась я, отступая от мужа в сторону. Я совершенно не узнавала его. Он будто потерял человечность от своей мнимой ревности. «А ты подумала, каково будет этой девочке, когда ты найдешь ее и скажешь, что на самом деле ты ее мать, что все ее окружение — это притворство?» «Вот именно, поэтому я обязана найти ее, чтобы развеять мираж вокруг нее», — твердо заявила я. «Мое решение окончательно». «Завтра же я отправлюсь туда, где все началось. Я вновь вступаю на земли Турции».